Потягунушки. Потягунушки, потягунушки, порастунушки, порастунушки, а в ножке ходунушки, а в ручке хватунушки, а в роток говорок, а в головку разумок.